Взгляд всемогущей древней повелительницы сделался твердым и холодным. Упершись Одину в глаза, как вдруг богиню ударило встречной болью, словно она с разбега врезалась в камень. «Сия гостья наводит на тебя порчу, супруг мой», — встала сбоку и на шаг впереди бога войны крупная женщина грубоватого телосложения, с чеканными чертами лица. «Пожалуй, я накажу ее бледной немощью». Впервые в своей жизни великая Макаш столкнулась с чарами сильнее ее собственных. Она явственно услышала, как лопаются нити ловцов заклинаний, как растрескиваются камни ее оберегов, как желтеют и ссыхаются костяные талисманы, не выдерживая напора чужой воли. Еще немного, и она останется с этой женщиной лицом к лицу, воля против воли, сила против силы. Между тем соперница была темной, Макаш не видела в ней сияния, не различала даже искорки божественной силы. Магия незнакомки была чужой, неведомой, мертвой магией. В душу повелительницы центра мироздания закрался страх, но внешнее спокойствие она сохранила. «Ты встал на путь измены, Сворожич один», — сурово произнесла она, развернулась и вошла в ворота крепости. Ей в спину неслись восторженные вопли дружинников, восхваляющих своего повелителя. «Спасибо хоть не угрозой проклятия хозяйки Вологды. Моя супруга, неотразимая Фридк», — обняв жену левой рукой, вскинул правую великий один. «И попробуйте сказать, что я ошибся в выборе. Слава Одину! Слава великой Фридк!» Тут же отозвались воины. «Думаю, хватит уже треугольнику на моей кирасе пребывать в одиночестве», — сказал жене Викентий. «Завтра пойду в город и прикажу нанести себе на грудь второй, сплетенный с первым. Пусть будет два, в мою и твою честь. Когда закончит, я заговорю твои доспехи от всякого зла», — сухим тоном распорядилась русалка. «У твоих людей выдохлись почти все амулеты. Их тоже нужно восстановить. И я выполню просьбу твоей валькирии». «Какую?» — переспросил бог войны. «Я слышала про амулеты», — подскочила Валентина. «Фридк, а можно сделать так, чтобы на мое колдовство твоя защита не действовала? Понимаешь, воины Одина хотят общаться со своими погибшими друзьями. Я могу это сделать, но мешают обереги, спасающие смертных от магического воздействия». Супруга Одина молча села к костру, вперила взгляд в пламя. «Я что-то сказала не так, Вик?» — после небольшой паузы поинтересовалась девушка. «Она уже согласилась», — тихо кивнул бог войны. «Тогда ладно. Спасибо, Фридк», — кивнула женщине валькирия, отошла к сторонку и покрутила пальцем у виска. «Одно слово, русалка». Тем временем великая Макаш помчалась через Смоленск, быстрым шагом прорезала хоромы Святовида, гостевую комнату, на всей скорости влетела в зеркало, чтобы также стремительно влететь в свою тронную палату. Остановилась, играя желваками. Ее встречали светлая богиня, старшие воины-стражи, несколько служанок-вострух. «Что?» — богиня поняла, что и здесь случилось нечто неладное. «Великая, твой сын исчез», — приняла на себя участь недоброго вестника Светлана. «Проклятие!» — Макаш развернулась, кинулась за трон и через десяток шагов опять нырнула в обсидиановый овал. Света прыгнула следом. В тот же миг в реке, в часе ходьбы от Вологды, вспенилась вода, из нее одна за другой вышли на берег, к черному овалу кострища, женщины с распустившимися мокрыми волосами, во влажных платьях. Старшая встала спиной к углям, вперилась взглядом в пустое место возле ракитового куста, несколько раз сжала и разжала кулаки, повернула голову к изваяниям стражников, оскалилась. «Все ясно, здесь была богиня Табити. Она обратила в камень воинов, оживила Арея, и он ушел со скифской праматерью. Каменным змеиногой бабе его не унести». Великая Макаш закрыла глаза и зло, бессильно завыла. «Что за гнусное проклятие обрушилось на мой дом? Меня предают все. Предают воины и амулеты, предают боги и чародейство. А теперь предал еще и собственный сын». «Почему предал, Великая?» — попыталась успокоить госпожу Светлана. «Может, его похитили? Ты что, не понимаешь, Светлая?» — внезапно сорвалась на крик правительница Вологды. «Я богиня, я его мать, я мать и богиня. Если бы его похитили, то первое, что он сделал бы, так это обратился ко мне с молитвой. Но я его не слышу, я его не слышу до сих пор. Он тоже бог, Великая», — отступила девушка. «Ты можешь вознести молитву к нему, но у нее нет», — прищурившись, покачала головой всемогущая богиня. «Он призовет меня сам. Я знаю его слабое место. Я знаю, куда он кинется в первую очередь. Я оставлю его без мечты, и через месяц он сам приползет ко мне на коленях». Женщина побежала в сторону города, на ходу вскинув пальцы к вискам. «Троян, ты меня слышишь? Быстро ко мне!» — почти не получающий молитв бог времени и пространства, не относился к числу сворожичей, способных противостоять воле великой Макоши. Посему в тот час, когда она вернулась в хоромы, он уже дожидался правительницу в тронной зале. «За мной», — распорядилась разъяренная женщина, и в которой уже раз за ночь шагнула в обсидиановый овал. Тут же в ее лицо и лицо ее спутника ударил свежий влажный ветер, где-то рядом закаркал ворон. В здешнем краю земли погода была бурной, но зато почти безоблачной. По небу носились обрывки облаков, не закрывающие яркого полумесяца, и естественного света вполне хватало, чтобы различить тропинку. Богиня уверенно направилась по ней и вскоре привела спутника в небольшую, крытую дранкой избушку, толкнула дверь. «Кто здесь?» — тревожно спросили из темноты. «А ты кого ждешь, Зенка?» Богиня чем-то зашуршала, подула. В очаге ослепительно полыхнул пучок травы. «Репа где?» — послышался шум с другой стороны домика, на свету блеснули глаза. «Зачем я? Что ты хочешь с нами сделать?» «Не скули, дура», — грубо прервала ее гостья. «Твой сын нужен мне живым. Ты тоже, раз уж при нем так ловко пристроилась. Троян, этой девке и ее ребенку грозит опасность. Я хочу спрятать ее так, чтобы не нашли никакие чары. Отправь ее в будущее. Но это невозможно, великая», — замотал головой лохматый паренек. «Мы ведь уже пытались. Ладно, тогда в прошлое», — перебила правительница Вологды. «Моих сил хватит вытолкнуть их назад от силы на несколько часов. Я поделюсь с тобой своей. Тогда несколько дней, 10 или 15, великая, через 15 дней они снова будут здесь, в нашем времени, можно считать, никуда и не исчезнут. Сделай так, чтобы, догнав наше время, они снова отправлялись обратно». Юный бог задумчиво сжал губы. «Ну», — поторопила его женщина, — «мне кое-что понадобится. Зеркало в конце тропы». Троян торопливо выскочил из избушки. «Но что мы будем есть, где жить, великая?» — испуганно пробормотала девушка, прижимая к себе сонно засопевшего щекастого младенца. «Вы голодали последний месяц, Зенка?» — спросила зевающую старушку богиня. «Обошлось, сестренка», — покачала головой та. «Погода стояла хорошая, закрома не пустуют. Вот видишь, репа», — перевела взгляд на девицу великая Макош, — «в прошлом тебя ждут полные кладовки, горячий очаг и хороший запас дров. Ты не пропадешь. Но что вдруг случилось, сестра?» Хозяйка избушки, поднявшись, бросила в очаг, поверх травы, охапку хвороста. «Полагаю, нашу репку и ее отпрыска уже ищет змеиногая Табити, праматерь скифов, одним взглядом обращающая людей в камень», — уверенно ответила правительница Вологды. «Сегодня у нас под стенами уже окаменели трое стражников». «А ужас!» — ахнули обитательницы избушки, и Макош поняла, что хотя бы здесь сопротивления уже не встретит. «Одевайся, репа», — напомнила она. «Собери все свои детские вещи, что токмо есть, пригодятся». Вскоре появился Троян с заплечным мешком. Выгрузил 3 хвощевые свечи, берестяную берендейку, железный нож с костяной рукоятью, опустился на колени и торопливо начертал на земляном полу достаточно большой треугольник, рисуя на углах руны зимы, весны и осени, круги кола и ярилы, бормоча себе под нос заклинание. «Отрезаю ножом свароговым, ножом первородным, ножом железным землю от триглавы, свет от ярилы, коловрат от кола. Так бы стать отрезу сему островом буяном в море ярилавом, пути коловом, так бы невластны над ним стали кольца небесные, кольца годовые, кольца судьбишные». Он распрямился и приказал: «Становись в середину с малым». Репа послушно заняла место в треугольнике, а Троян поманил женщин: «Занимайте места на углах, возьмитесь за руки». «Я не богиня», — честно предупредила старушка. «То неважно. Сила есть у великой Макоши. Нам главное круг замкнуть». Юноша поставил свечи поверх рун богов, зажег, встал в общий круг, взяв правительницу Вологды и ее смертную сестру за руки, заговорил: «Течет круг небесный путем солнечным от рассвета до заката, течет круг годовой от весны до осени, течет круг земной от рождения до смерти. Так бы шли круги сии через все земли, до отрезанного ломтя не касались. Свой круг на острове Буяне, свой круг на лезвии железном, свой круг на ломте резаном. И да не будет власти триглавы, кола и ярила над Буяном островом. И да сгорит та власть на отрезе во пламени свечей Трояновых. И тем я, Троян, бог времен и просторов, волей своей повелеваю». «Ааап!» — он разжал руки и хлопнул в ладоши. Тотчас свечи полыхнули чуть не до потолка, мгновенно обратившись в густой удушливый чад. Женщины закашлялись, размахивая руками, а когда дым рассеялся, то оказалось, что в треугольнике уже никого нет. получилось, растерянно пробормотал рыжий лопоухий бог. «И что теперь?» – спросила Макаш. «Их больше нет в нашем времени», – ответил Троян. «Надолго? По нашему счету или по их?» «Это как?» – спросила уже Зенка. «Они в прошлом, они нас постоянно догоняют, и каждый урочный час отбрасывает их на 10 дней из Калидового круга», – объяснил Троян. «Выходит, каждая наша ночь для них есть попадание обратно на все время заклинания, на 10 дней, и каждый наш год, это 10 лет для них, а 2 года, это 20 лет, но 2 года заклинание не выдержит, выдохнется. Если его не подкреплять, то года через полтора все кончится. Полтора года долгий срок», — решила Макаш. «Там будет видно. Благодарю тебя за помощь, Троян. Давай возвращаться домой. Уже светает. Нужно хоть немного отдохнуть». Вскоре правительница славянских земель вошла в тронные покои своего дворца. Постояла, повернулась к креслу на возвышении, села в него. «В душе моей тревожно, великая Макаш», — услышала она из сумерек женский голос. «Мне чудятся обрывки любви, кровь и война. Мне чудится боль и обман. Решения, принятые во гневе и поспешности, редко бывают верными, великая. Что сделано, то сделано, светлая богиня», — ответила усталая женщина. «Сожалеть поздно. Я поступила, как должна. Вначале была боль в голове, потом, во всем теле. Она расползалась от горла в стороны, к рукам и ногам до кончиков пальцев жуткой ломкой, словно внутри прогрызали себе ходы зубастые кроты. Вдобавок ему постоянно не хватало воздуха, и вроде бы ничего не мешало дышать. Высоко вздымалась грудь, широко открывался рот, но он все равно не мог надышаться, постоянно хрипя и закашливаясь. К счастью, постепенно ему становилось легче. Вскоре взор тоже прояснился, и юноша смог различить плотно подогнанные мраморные плиты пола, подпирающие потолок каменные колонны, множество изящных, тончайшей работы скульптур между ними. Послышался легкий шорох, словно ветер волочит по песку охапку сена. Ари повернул голову на звук и увидел прямо перед лицом множество змеиных голов. Он испугался, но оказался слишком слаб, чтобы хотя бы дернуться. Просто чуть повернул голову вверх, к женщине, восседающей на змеях. «Табити, прародительница скифов», — прошептал он. «Ты собираешься меня убить? Я убила тебя еще год назад, Ари, сын великой Макаши», — чуть отступила хозяйка степей. «С тех пор для меня и ящеры прошло много времени. Гнев утих, остались лишь непонимание и обида. Я забрала тебя в храм Девы, дабы спросить, зачем ты нанес нам столь нестерпимое оскорбление». Сворожич поднялся, провел ладонями по телу. Он выглядел именно так, как одевался к свадебному пиру. Замшевая куртка с тремя линиями золотых клепок поперек груди, пояс без ножей, но с янтарными накладками, на штанах кисточки из соболиной шерсти, на синих сапогах вышиты руны с защитными заклинаниями. И никакие руны с амулетами супротив силы Табити не помогли, подумалось ему. Все же власть богов простиралась куда выше обычной магии. И хотя часть божественной силы несомненно несла колдовскую природу, однако же главный дар, он был непостижим и неодолим для обычных чародеев. «Тебя не принуждали к сему бракосочетанию», не дождавшись ответа, напомнила прародительница скифов. «Ты мог отказаться от свадьбы еще при первых уговорах, но ты согласился, чтобы потом публично отринуть невесту прямо у ракитого куста. Зачем? Я виноват и признаю это, великая Табити». Юноша пошарил по груди, нащупал амулет. «Мой поступок гнусен и непростителен, но все же я прошу прощения, богиня, ибо я и в мыслях не полагал оскорбить тебя и твою дочь. Я виноват в том, что не подумал о вас, слишком погрузившись в свои переживания. Я отказался от свадьбы из-за ссоры с матерью, а не из недоброжелательности к вам. Теперь я готов принять твой суд и наказание, великая Табити. Решай». Сын Макаши склонил голову перед змеиногой богиней. «Не я стояла у алтаря, не я была отвергнута, не мне пришлось испить всей полноты позора», — степенно ответила женщина. «Ты должен просить прощения у моей дочери. Я поступлю так, как решит она». Правительница степей поманила юношу, скользнула по храму. Они прошли между колоннами, остановились возле одного из пологов, сваленного из белой шерсти и украшенного разноцветными кругами, треугольниками, защитными рунами. «Ты не занята, дочь моя?» – спросила богиня. «Нет, матушка», – отозвался изнутри звонкий голос. «Тогда прими гостя, дитя мое, он желает с тобой поговорить». Юноша откинул полог и проник в светелку размером примерно 10 шагов в каждую сторону. Пол ее застилали ковры, стены составляла кошма, свет сюда проникал сверху, из пространства под крышей храма. Пара сундуков, пара плетеных корзин, две широкие медные жаровни, прикрытые овчиной возвышенностью стены и три походные раскладные скамьи, обстановка выглядела богато. Сразу видно, опочивальня не просто одной из дочерей богини, а ее будущей наследницы. Сама наследница, что-то напевая, сидела возле разложенных на сундуке туисков с драгоценным египетским бисером и набирала из него рисунок, создавая на кусочке войлока изображение распустившегося тюльпана. Одета девушка была легко, не броско, но невероятно дорого. В тунику, сплетенную из тонких льняных нитей, скрывающую тело от взоров, но прозрачную для ветра, для воздуха, а потому очень приятную при жаркой погоде. В славянских землях подобные рубахи иногда делали из крапивы, но очень редко, по особым случаям. Труда много, а от сети или бредни из прочной крапивной нити пользы куда как больше. Юноша оглянулся, полог опустился, богиня Табити осталась снаружи. Ари помялся, сделал пару шагов вперед и опустился на колено, повинно склонил голову. «Я умоляю тебя о прощении, великая ящера. В своих помыслах и обидах я совершенно забыл о людях вокруг и невольно нанес тебе страшное оскорбление. Это была ссора с матерью. Тебе я не желал даже беспокойства. Поступок мой ужасен и позорен, он непростителен, мне остается уповать лишь на твое милосердие. Не держи на меня обиду за мальчишескую глупость. Даруй мне свое прощение. Не желал беспокойства, но унизил страшно», — подняла на него взгляд девушка. «Что же это за ссоры такие, ради которых невест прямо у ракитого куста отвергают? В доме моей матери я полюбил смертную, великая», — вздохнула Ри. «Моя матушка считает плотскую связь между богами и смертными позорной, однако любовь моя оказалась столь сильна, что я не устоял перед запретом, так же как моя репушка. Мы любили друг друга безумно, забыв обо всем. Однако долг любого бога — заботиться о благе почитающих его смертных. Наш с тобою брак сулил великое благо народу славян и народу скифов. Возможность слить воедино судьбы потомков Табити и потомков Сварога, прекратить навеки вражду, установить вечный мир между лесом и степью случилось впервые за многие века. Мы решили пожертвовать своей любовью ради наших народов, сохранить ее в наших сердцах и поступить согласно долгу. Мы согласились, что я женюсь на тебе и стану примерным мужем во благо всех скифов и сворожичей. Однако в последние часы перед свадьбой моя мать каким-то образом узнала о нашей связи и обрушила на репушку свой гнев. Вот, посмотри». Ари вскинул руку к вороту и вытянул янтарный кулон с коричневой каплей в серединке. Камушек оборачивало несколько витков тонкой нити. «Наши чувства были столь сильны, что мы даже сотворили амулет любви, чтобы всегда ощущать друг друга, делиться тревогами и радостями. Здесь капля ее крови и несколько ее волос, а у нее такой же мой. Если кто-то из нас умрет, то камень расколется. Когда мама схватила репушку, я ощутил ее боль и ужас. Я ее чувствовал, но не знал, где она находится. Поэтому я прибежал к Макаши, я потребовал отпустить девушку, угрожая отказаться от свадьбы. Я думал, благо наших народов окажется для нее важнее самолюбия, но мать отказалась. Я поступил так же. В тот миг я не осознавал, что творю, каково будет тебе, что испытают все прочие люди. Мой поступок недостоин Бога. Я повел себя бесчестно и недостоин жалости. Но все же я молю тебя о прощении. Оскорбить тебя я не хотел. Скажи, чем я могу искупить свою вину? Я раскаиваюсь и готов понести любое наказание. А что случилось с девушкой? — тихо спросила ящера. Камень цел, — положил амулет на раскрытую ладонь юноша. — Значит, она жива, но я ее не чувствую. Она не жива и не мертва. Боюсь, то, что сотворила с ней великая Макаш, страшнее смерти. Моя матушка очень властна и не переносит, если ей перечит даже в мелочах. Странно, — пожала плечами девушка. — Когда моя матушка обратила тебя в камень, великая Макаш никак не проявила недовольства. Если бы этого не сделала всемогущая Табити, она убила бы меня сама, — горько усмехнулся Ари. — Мама не переносит непослушания. Полагаю, она только обрадовалась, когда я оказался наказан чужими руками. А уж что она способна придумать для репушки. Юный бог горько покачал головой. — Ступай за мной. Великая ящера поднялась и, неуклюже загребая ногами, пробрела через комнату, откинула полог, доковыляла до священного огня. — Матушка, наш гость влюбленный любим, но он потерял свою суженую. Прошу тебя, помоги ему найти свою избранницу. Пусть они воссоединятся и будут счастливы. Скандия, земля скал, дозволь обратиться, великий световид, заглянул в мастерскую правителя Смоленска пожилой чернобородый воин. К тебе там этот, великий один дарами кланяется, тугодум твой один, поднял на него взор старик, одетый в кожаный передник поверх рысьей рубахи и таких же штанов, и 9 дней не прошло, как с хозяином дома поздороваться догадался. Он немного подумал и махнул рукой. «Ладно, зови, раз пришел, сюда и зови, нича ради юнца неучтивого торжество устраивать». Древний бог вернулся к работе. Округлой веткой, на которой костяным клеем был нанесен белый колючий песок, он принялся подравнивать клюв круглоглазой уточки, снимая с мягкой вишневой древесины крупную рыхлую пыль. Весь остальной ковш, вместительностью примерно на 3 горсти воды, был уже готов. Оставалось только навести красоту. Подровнять к корцу уточки клюв, заточить хвостик, прорезать сеточку перьев. Световида уже давно не тянуло ни в дальние походы, ни в буйные драки. Ныне многовековому союзнику всесильного сварога больше нравились занятия домашние и неспешные. Строгать, точить, полировать, раскрашивать. Бог в помощь, великий световид. Почти сразу ворвался в мастерскую стремительный бог войны, розовощекий и темноволосый, не имеющий даже зачаточных усов и бороды, в порядком изрубленной кирасе с 2 сплетенными треугольниками на груди и в пухлых меховых штанах, заправленных в толстые воловьи сапоги. «Это ты, что ли?» Не вставая, прищурился на юнца всесильный сворожич. «Хотя какой из меня помощник?» Весело покаялся гость. «Я тут от южных морей к Двине проездом. Коли волок ищешь, так он в верховьях лежит Каспли». Снова взялся за рашпиль световид, левый приток к Днепру. «Я свой Смоленск аккуратно слияние сих рек важных срубил. Застряли мы здесь, великий, куда дольше, нежели надеялись». Прижал ладонь к груди младший сворожич. Пошумели чуток, надымили, натоптались. «Зато прощения просим, не держи зла, могучий световид. Прими в знак извинений моих сию чашу изящную и бочонок вина царьградского. Мы же с рассветом берег твой покинем и более не потревожим. Доброго пути, великий один», — степенно кивнул владетель Смоленска. «Счастливо оставаться, великий световид». Юнец подошел ближе и поставил на верстак перед богом черную, как деготь, чашу из неведомого камня, довольно большого размера, но со стенками толщиной от силы в половину пальца. Искусная работа неведомых заморских мастеров — настоящее сокровище. Тем временем 3 мужчин водрузили у порога бочонок пудов на 5, с поклоном ушли. Следом удалился и смешливый сворожич. Экий паршивец, со вздохом покачал головой великий световид. Выкупил весь мед в городе, сманил половину воинов из моей дружины, поссорил с племянницей, а напоследок подарил чашу и вино запивать обиды. Невероятно добрый и милый мальчик. Надеюсь, больше мы никогда не увидимся. Он дунул уточки на клюв, придирчиво осмотрел, кивнул и легким щелчком пальцев отправил на дальний край верстака. Корабли бога войны отвалили от города Смоленска на рассвете, когда над твердыней собирались в душном воздухе долгожданные грозовые тучи. Однако ладьи под ливень не попали, поймав поднятыми парусами попутный ветер, они умчались на север, скрывшись за излученной аккурат с первыми каплями дождя. Вдосталь нагулявшись за время долгого привала, дружина уже не искала новых остановок, и потому до Волока караван добрался всего за 2 дня. Когда головная ладья встала у широкой просеки, окаймляющей Волок, великий один повернул голову к супруге и спросил: «Моя ненаглядная фрикк, скажи, а перенести корабли через Волок русалкам тоже по силам?» Женщина согласно кивнула. «Вы сделаете это? Великий труд потребует великую цену, муж мой. Моя дружина в твоем распоряжении», — развел руками бог войны. Фрикк стянула с себя соболье платье, шагнула к краю палубы и перевалилась через борт. Люди, не торопясь выбрасывать сходни, затаились, крутя головами. И вправду, в скорости река внезапно вздыбилась влажным горбом, поднимая корабли на своей спине, водяной холм качнулся, прокатился через просеку и опал посреди русла, примыкающего к смазанным салом дубовым рельсам Волока, но уже по другую сторону. «Сегодня выпадет славно ночка», — негромко произнес один из дружинников. И воины предвкушающе заулыбались. Долгой ночью расплатившись с русалками за службу, на рассвете дружина двинулась дальше, теперь уже скатываясь вниз по течению через густые безлюдные леса. И только редкие причалы подсказывали, что селения тут есть, просто спрятались где-то далеко в чащобах от недобрых глаз. По стремнине, да с попутным ветром, уже на 2-й день ладьи домчались до моря и, закачавшись на волнах просторного залива, стали заворачивать к ближнему песчаному мысу. Насколько я помню, Валька, подошел к богине смерти Великий Один, через 3000 лет это дикое место будет зваться Рижским заливом. Нам нужно перемахнуть Балтику и найти там уютное местечко. Уж в тамошней глуши ближайшие лет 500 нас точно никто не потревожит. Да не вопрос, Вик. Пожала плечами девушка. Только у меня есть одна маленькая просьба. Говори, когда я растворюсь в воздухе, то останови схватку после первой же крови. Не хочу, чтобы вся твоя армия израсходовалась на ритуальные поединки. Я попробую удержаться в измененном состоянии, пока не закончу разведку. Вдруг получится, богиня я или нет, а если нет, значит, я безвольное чмо, пожала плечами Валькирия. Придется пользоваться мною по старинке. Попытка не пытка, кивнул бог войны, выпрыгнул через борт, провалившись в песок почти по колено, выбрался на сушу и вскинул руки. «Нам пора разведать дорогу, мои славные воины. Пришло время ритуального поединка». Дружинники весело загомонили, торопливо спускаясь на пляж. «Я готов, моя повелительница», — встрепенулся ковыльник. «Даже и не думай», — шикнула на него девушка. «Ты забыл, у смерти не может быть любимчиков. Поэтому наши добрые отношения есть наша маленькая тайна. Сиди и не высовывайся. Воины должны знать, что предо мной все равны». Валентине нравился кудряшка-богатырь, и даже очень, но не до такой же степени, чтобы киснуть в однообразии. Она спорхнула на пляж, в длинном темно-синем платье с разрезом сбоку, в котором постоянно то появлялась, то исчезала соблазнительно белая стройная ножка, с жемчужной россыпью по груди и рубином под горлом, легко прошлась, резко крутанулась, заставив взметнуться юбку. Настал час ритуальной схватки со смертью, храбрые воины. Кто из вас готов пролить кровь и рискнуть жизнью, играя с моей честью? Я, выбери меня, Валькирия, возьми меня. С каждым поединком число добровольцев увеличивалось. Валентина прошлась туда-сюда, покрутилась и почти наугад хлопнула ладонью по плечу бородача. Твое имя? Рюрик, Валькирия, ты не пожалеешь, докажи. Девушка вонзила палец в черные кудри его бороды, провела им сверху вниз и направилась вдоль пляжа в сторону густых ивовых зарослей. Когда они пробрались через первые кустарники и впереди появились стройные березки, воин неожиданно взял ее за руки, свел ладони вместе и приподнял за них, оторвав девушку от земли. Прижал к дереву, завел ладонь в разрез подола, скользнул ею по ноге и дальше, к внутренней стороне. «Поиграем, Валькирия?» Кажется, впервые в жизни Валентина ощутила, что значит оказаться во власти настоящего мужчины. Не доставая до травы даже кончиками софьяновых башмачков, она трепыхалась, подобно бабочке в ладонях ребенка, безмятежно балующегося с добычей, не в силах что-либо изменить, помешать, даже просто поправить. Бородач же неспешно исследовал ее тело, осторожно, словно опасаясь сломать игрушку, касаясь бедер, ног, пробираясь холодной шершавой ладонью под пояс к животу. «Чтобы защищать мою честь», выдохнула богиня, «сперва ты должен ее забрать. Играй, воин, это твое право». Рюрик чем-то зашуршал, потом предложил: «Поцелуй меня, Валькирия». Он напустил девушку, приближая ее губы к своим, и одновременно Валя ощутила вторжение чего-то холодного в свое лоно, чего-то, заполняющего ее до самых краев. «Черт!» Она обняла бородача за шею, ловя его губы своими и уплывая куда-то на сладких волнах льда и пламени, сливающихся в невыносимый водоворот безумия. Из кустарника Рюрик вышел первым, далеко обогнав богиню смерти и, еще не дойдя до крайних дружинников, захохотал, вскидывая руки с двумя палицами. «Навершие, из закатанных речных галышей, вестимо, любимое с детства оружие. Я познал богиню смерти, братья», — провозгласил он. «Теперь мне не страшно умереть. Кто из вас выйдет на поединок и убьет меня, защитника чести Валькирии?» Добровольцы тут же нашлись, ринулись в атаку. Рюрик отмахнулся от брошенного копья, поднырнул под другое, встретил на скрещенные палицы топор, схлопотал кистенем по ребрам и крутанулся, сбивая напор товарищей врагов, сближаясь в упор, на расстояние, недоступное для замаха. В воздухе замелькали топоры, палицы, и Валькирия привычно воспарила, перешагивая через место схватки. Возносясь к зениту, Валентина не полетела, молниеносно скользнула дальше на север, замедлилась, углядев сушу, повернула вдоль берега, теперь уже и вовсе не торопясь. В глубине души она ощущала, что необходимости в столь эфемерном состоянии больше нет, что смерть никому из ее смертных не грозит. Спешить некуда, опасности не существует. Однако, как богиня и догадывалась, ее дар подчинялся более разуму и воле, нежели инстинктом. И если Валькирия не желала возвращаться в плотское состояние, то сего и не происходило. Богиня смерти снизилась в одном месте, в другом, покружилась в третьем, оценила четвертое, а затем просто возжелала оказаться рядом с Одином, и воплотилась на пляже. Она вернулась, братья, вернулась. Похоже, долгое отсутствие богини после прекращения ритуального поединка не на шутку встревожило дружинников. Слава Валькирии, слава Великой, слава! Пенное тепло молитв ударило в жилы девушки, заставило рассмеяться, потянуться, выбралось на щеки алым румянцем. Точно напротив нас, через море, пальцем указала она, есть роскошная система озер, в него впадающих. В них удобно заплывать на отдых и выходить в походы, там сколько угодно места для кораблей любого размера, там не страшны никакие ветра, штормы и ураганы. Там есть где удобно обосноваться подальше от чужих глаз и надолго спрятать тайну нашего дома. Слава Валькирии! Обрадовались путники, предвкушая окончание затянувшегося похода. У этого места есть только один недостаток, закончила девушка, я не увидела там никаких лесов и заметила несколько обширных ледников. Это Скандия, земля скал, догадался один из славян, о чем идет речь. Там не живет ничего, кроме мха и чаек. Древние боги сказывали, несколько веков назад она вся была покрыта льдом. Ныне толща сия почти растаяла, однако же делать там все равно нечего. Там даже озеро мертвое, ибо все вода талая, холодная и пустая. Одно слово, Скандия, земля мертвых скал и мертвых озер, вскинула брови Валькирия. Мне это нравится, но бревна для домов и дрова для очага нам придется везти отсюда. На некоторое время над песчаной косой повисла тишина. Чего застыли, храбрецы? Спросил бог войны, оглядев дружинников. Все слышали, что сказала Великая. Вот топоры, вон лес, за работу. 400 дружинников, это 400 умелых топоров. А хороший топор за день с легкостью два дерева валит, и еще ветки обрубить время остается. Задержавшись на 3 дня, воины Одина забили отборным сухостоем все свободные места на всех ладьях, а заготовленные сосновые хлысты связали в плоты и взяли на буксир, поровну распределив на все корабли. Впрочем, тащить все равно пришлось не на веслах. Молчаливая Фрикт привычно даровала флоту попутный ветер. Через море с тяжелым грузом на буксире корабли шли почти 4 суток, днем и ночью, полагаясь на мудрость супруги Одина, ведающей все скалы и мели. Еще 2 дня путники пробирались через глубокие озера с невероятно чистой, совершенно прозрачной водой, словно паря над валунами и редкими кустиками водорослей. В итоге богу войны приглянулся берег между 2 гранитными отрогами с зелеными ледяными шапками. Дружинники развернули корабли, стали одно за другим выкатывать на берег длинные бревна, тут же пуская их в работу. Скифы, привыкшие к юртам, присоветовать тут ничего не могли, поэтому строились по славянскому обычаю. 2 длинных дома, один напротив другого, с очагами в центре. Под сотнями рук да с хорошим инструментом работа спорилась. Прочными и надежными нефритовыми и гранитными топорами сворожичи рубили бревна, острыми кремниевыми, выбирали пазы, мягкими железными и бронзовыми скифы корили хлысты. Дело нашлось для всех, и для бывалых строителей, и для неопытных. Даже для мерзнущих царьградских девок, оттаскивающих щепу и мусор. На скалы пришельцы кинули полутис, оставив в центре голый каменный прямоугольник для будущего костра. Вокруг бревно за бревном накатили стены, сделали подпорки под центральную балку, справа и слева затянули на нее толстый тес, просветы закрыли нащельниками, вырубили угловую выемку в коньковом бревне. И все, 3 дня, и дом готов, еще и на стены двора бревнышки остались. Путники разгрузили свои ладьи и вынесли полегчавшие корабли на сушу, так сохраннее. Застелили полы мехом и кошмой, запалили костры, выбили донышки у бочек с вином. Дома наполнились теплом и светом, хмельными и съестными ароматами. Можно жить, не доставало только одной, очень малой и неведомой никому детали. Лети, птица зоркая, через горы и долины, через леса и реки, через моря и земли, обнимись с ветрами буйными, поднимись к солнцу высокому, скользни над травой шелковистой, пошепчись с кротами подземными, с бобрами водяными, с мурашами вездесущими, узнай у них, где дева прекрасная прячется, да поведай о сем добру молодцу, чарами вечными с нею связанному. Старуха сжала перо в кулак, из которого тут же пыхнуло огнем и дымком, разжала пальцы и выдула пепел в чашу с водой. Смотри, Ари склонился над мраморной купелью, ощутимо напрягся. Наступила долгая тишина. Нет ничего. Выдохнул юный бог и выпрямился. Пусто. пощади, всемогущая!» В испуге склонилась старуха. «Не пред юношей, понятно, перед змеиногой богиней. Ступай!» — буднично разрешила Табити, а ящера взяла сворожича за руку. «Мне очень жаль, Ари. 10 дней — достаточно долгий срок». Гость успел привыкнуть к ее уродливой внешности, к частым чешуйкам на лице, к бледности, к хрупкости телосложения, к неспособности нормально ходить. Он уже несколько дней не вздрагивал и не отворачивался при появлении наследницы Табити, а теперь не отдернул руку и даже благодарно кивнул. «Спасибо, ящера». Между тем прародительница скифов свела на животе пальцы в замок. «Я провела обряды на кровь и волосы смертной, я выражила на ее судьбу и жизнь, мы гадали на птице ветер, мы проводили читку на воск, мы, все, что я умею, я попробовала. Моя дочь испытала все заклинания, что знает она, и все ворожи, все ведьмы окрестных земель тоже испытали свои силы в поисках твоей суженой. Но за прошедшие 10 дней нам так и не удалось ничего добиться. Прости, единственное, что я могу посоветовать тебе, Ари, так это отправиться в город 13 богов. Там есть иные боги и иные волхвы, иные ворожи и прорицатели. Вдруг тебе выпадет удача с ними. Я тоже бог, и я тоже сделал все, что мог», — покачал головой юноша. «В отличие от всех остальных, я имею с Репушкой душевную связь и на мне амулет любви, но я тоже ничего не добился. Если даже мы оказались бессильны, то что проку от заморских дикарей? Моя матушка сильна и умела. Если она захотела избавиться от Репушки, ее чар не одолеть никому. Это бесполезно. Свою ладушку мне больше не найти». Ари сделал несколько шагов вперед, вытянул ладони к священному огню, полыхающему в очаге храма Девы. Вытянул так далеко, словно собрался их сжечь. «Если это так, на шелесте змеиных тел подкралась к нему могучая Табити, то у тебя остается только 3 выхода. Смириться, спросить саму Макаш, или отомстить. Это 2 выхода, ответил юный бог. Просто так матушка отвечать не станет, только если ее разгромить или поставить на грань поражения. Выходит, и месть, и разговор означает одно – войну. Война со сворожичами не пугает меня, великий. Наша вражда уходит корнями в века. Год назад я пыталась достичь вечного мира, но, как ты знаешь, не сложилось. Выходит, не судьба». Юноша согласно кивнул, глядя в пламя. «Не стану скрывать, великий Ари», медленно подбирая слова, произнесла змеиногая богиня, «твое желание начать войну с Макашью пришлось бы мне на руку. Я дала бы тебе для сего похода своих лучших и храбрейших воинов. Ты готова отдать чужаку свою армию?» Резко повернулся к ней юный бог. «Наша вражда с Макашью уходит в века, гость мой», повторила змеиногая женщина, «и никогда никому не приносила успеха. Мои дети степняки, всадники. Они привыкли мчаться, подобно птицам, через просторы, но в славянских лесах нет дорог. Наступать в ваших лесах моей коннице равносильно наступлению на море. Как быстро ни скачи, сколько стрел не пускай, вода не расступится. Мои просторы для вас так же страшны, как чащобы лошадям. Ваши лоси хороши только тяжести таскать, пешему степь не пересечь. А реки? Их у нас мало, на лодках никуда не пробраться. Славяне не могут победить скифов. Вожди скифов не могут победить славян. Они не знают, как. Но ты, великий Ари, ты другое дело. Ты сворожич, ты знаешь обычаи своей семьи, правила ваших воинов, и ты умеешь ходить через славянские земли. Если армию поведешь ты, то это будет уже совсем другой поход. Ради такой возможности я готова рискнуть». Юный бог помолчал, покачал головой, кивнул. «Дозволь мне подумать, великая Табити». «Разумеется, великий Ари», чуть отступила прародительница скифов. Юноша еще раз взглянул в пламя и покинул святилище. «Где ты возьмешь армию для похода, матушка?» Тут же спросила ящера. «Ведь бог войны взял со скифов клятву не нападать на славян. Степь бескрайна, дитя мое», — улыбнулась богиня. «Могучий один связал обещанием лишь те кочевья, что обитают западнее Итиля. Но в землях возле Эркайма или у черных песков никто вообще не слышал о случившейся войне. Если наш гость согласится, я велю всем тамошним кочевьям прислать самых сильных, храбрых и умелых младших сыновей. У младших сыновей нет надежды на благополучную жизнь. Стада и земли всегда наследуют старшие. Поэтому все явившиеся воины будут знать, что только с Арием связано их будущее, возможность обрести достаток, славу, найти жену, создать семью, основать новый род. Они станут драться безоглядно, не жалея крови и жизни, и будут преданы нашему гостю до конца. Молодые умы не успели окостенеть в старых нравах и обычаях, Они легко примут новые правила, что предложит Ри, и ни в чем не станут ему перечить. Поверь, ящера, это будет сильнейшая и храбрейшая, самая преданная и сокрушительная армия нашего мира. Но ты знаешь, что самое важное, доченька, даже если вся эта рать бесследно сгинет в славянских чащах до последнего всадника, после сей трагедии в кочевьях не останется ни единой вдовы и ни единой сироты. Степь вообще не заметит этой катастрофы, так что мы действительно можем рискнуть. А вдруг он нас обманет, как, пожала плечами прародительница скифов, направит моих детей против меня, это будет трудно. Но вот сразиться с Макашью он хочет яро и искренне. С этого пути великий Ари не свернет. Но что будет потом, после его победы над матерью, какова наша цель? «Доченька», вопросом на вопрос ответила всемогущая Табити, «расселить скифов в славянских землях». Богиня вопросительно вскинула брови, «и что ни случилось бы потом, наши юные скифы останутся вместе с ним, в славянских лесах», прошептала ящера, «ты умница, моя девочка», похвалила наследницу змеиногая женщина, «твой план оказался на диво удачен, продолжай, знала бы ты, матушка, что я собираюсь сделать, я уверена в тебе, моя хорошая». Теплая ладонь матери скользнула по щеке девушки. «Что ты не задумала бы, я похвалю тебя и поддержу. Ты богиня, ты имеешь право решать и поступать по своему усмотрению. Только не забывай, что отвечать за все тоже придется тебе. Не предо мной, я прощу, отвечать перед собой, за свою жизнь и судьбу». «Да, матушка», — склонила голову ящера. Змеиногая богиня поцеловала ее в лоб и отпустила. Медленно пробравшись между колоннами и оказавшись в жилой части храма, 16-летняя богиня остановилась возле одного из пологов, склонила голову. «Ты здесь, великий Ари?» «Да, великая ящера», — ответили изнутри. «Я могу войти?» «Конечно, великая». Юноша шагнул навстречу, откинул кошму, пропустил гостью, придвинул ей раскладную скамью. Но девушка не стала садиться, лишь прохромала до середины светелки. «Ты можешь не соглашаться, великий Ари», — сказала она. «Не бойся, матушка не изгонит тебя. Тебе позволит жить здесь и далее. Ты о чем?» То ли не понял, то ли не поверил юноша. «Не соглашайся», — покачала головой гостья. «Как можно воевать против мамы? Откажись. Я попрошу всемогущую Табити, и мне она не откажет. Ты останешься здесь, в храме. Столько, сколько захочешь. Мы сможем встречаться, попытаемся ворожить снова. Вдруг что-нибудь изменится?» «Хорошо», — кивнул юный бог. Ящера тоже кивнула, сделала несколько шагов к выходу, но остановилась, повернулась к юноше. «Ари, скажи, а какая она, любовь?» «Любовь?» — растерялся юноша от неожиданного вопроса. «Даже и не знаю». «Ты знаешь», — придвинулась немного ближе девушка. «Ты испытал ее, столь страстную, столь безумную, что ради нее взбунтовался против собственной матери. Кто же еще может это знать, как не ты?» «Я не представляю, как это объяснить, ящера», — мотнул головой сын Макаши. «Хотя бы попробуй, не знаю, это, словами это не передать». Юноша развел руки. «Посмотри на меня, Ари», — приблизилась еще на пару шажков гостья. «Посмотри, я уродлива, я тощая, как крысиный хвост, я кривонога, я покрыта пятнами, на мне повсюду змеиная чешуя, никто и никогда в моей бессмертной жизни меня не полюбит, я никогда не познаю, что это такое, мне не пройти сего чудесного испытания, никогда в вечности. Я хочу хотя бы понять, что это такое, чего я лишаюсь, в чем мое проклятие, к кому еще мне обратиться с этим вопросом, к смертным, к матери? Помоги мне, Ари, ты знаешь, что такое любовь, так открой эту тайну мне, ты просишь невозможного. Посмотри на меня, Ари, ты отверг меня у ракитого куста, ты рассказывал мне о страсти, которую мне не дано познать, ты просил меня о помощи, я простила тебя и помогла, теперь я умоляю тебя, позволь мне коснуться хотя бы краешка того счастья, через которое прошел ты со своей репушкой, хоть ненадолго, хоть на один миг ощутить себя в облике, в судьбе твоей любимой смертной. Но как, ты ее помнишь, Ари, ты помнишь свою репушку, ты помнишь ее глаза, ее голос, ее запах, волосы, ее плечи, руки, я не забуду ее никогда в жизни, закрой глаза. Ты ее помнишь? Помню. Юноша ощутил, как на его веки легла мягкая широкая повязка. Ты помнишь ее, Ари? Помнишь, твою репушку? Как ты называл ее, когда вы были наедине? Ладушка моя, признал юный бог, лебедушка, красава ненаглядная, цветава, ладушка, лебедушка, эхом отозвалась девушка. Ну же, вспомни, вспомни, как стояла она пред тобой, как смотрела на тебя, как ты касался ее, всесильный. Ты помнишь, красава? Ари протянул руку к облику в своей памяти, но коснулся живого и теплого плеча. Не бойся, вспоминай. Она здесь, она перед тобой, явственно шепнул в ответ облик. Назови имя, вспомни ее имя, вспомни ее облик. Ничего не бойся, просто вспоминай. Вспомни имя, вспомни лицо, вспомни взгляд и плечи, вспомни тело, вспомни имя. Имя, мой бог, имя. Цветовушка моя единственная. Рука скользнула чуть ниже и ощутила под собой горячую обнаженную грудь, а вторая – теплую бархатистую кожу бедер. Лада ладная, лебедка ненаглядная. Облик из памяти был близким и доступным, мягким. Он слышал девушку совсем рядом, ощущал ее горячее дыхание, он ловил губами ее ладони. И хотя разум подсказывал Арею, что все это обман и фантазия, но юное тело и молодая страсть взбунтовались супротив разума, окунувшись в омут воспоминаний, и губы его слились в страстном поцелуе то ли с памятью, то ли с реальностью, то ли просто с желанием. Девичье тело было близким и желанным, а разум – далеким и бесполезным. Безумие подняло руками горячее, ощутимое, плотское воспоминание на постель. Оно целовало соски и шею, ласкало колени и бедра, оно рвалось к вратам наслаждения. «Лада, ладушка моя!» Ручеек весенний, свет рассветный, радость моя ненаглядная, моя родная, моя любимая. Это был тот самый огонь, каковой сжигает все, стоит лишь дать хоть малую слабинку. Пламя, что высосало все силы юного бога до последней капельки, обратив в сладость единения, подобную извержению вулкана. И потому Арею понадобилось время, прежде чем он смог найти в себе волю, повернуться и снять повязку. В постели юноша находился один. Проклятие. Уже окончательно запутавшись, что было реальностью, а что наваждением, Ари вскочил, натянул штаны и куртку, выскочил за полог, пробежал по качающемуся проходу, сунулся в светелку наследницы Макоши. Девушка лежала здесь, в постели, и рыдала. Проклятие. Юноша кинулся к наследнице Табити, повернул к себе. Прости. Но оказывается, заплаканная девушка смеялась. Смеялась и плакала. Толкнула его ладонью в грудь. «Все хорошо, Ари, все хорошо. Уйди, пожалуйста, а то ты все испортишь. Оставь меня, все хорошо. Ты даже не представляешь, Ари, насколько я счастлива. Уйди, уйди». Что бы там ни говорила юная богиня, но до рассвета сын Макоши пребывал в тревоге. Он понимал, что опять натворил неладное. И первым делом, едва поднявшись, отправился искать ящеру. Это оказалось несложным. Колченогая девушка тоже поднялась с рассветом и стояла среди скульптур на круглой площадке перед храмом. «Хорошего тебе дня, Великая!» – окликнул ее Ари. «Я надеюсь, Великий!» – оглянулась сияющая ящера. «Смотри, Ари, это море!» «Да, Великая!» «Скажи, Ари, твоя ладушка когда-нибудь видела море?» «Нет!» – покачал головой Сворожич. «И теперь, наверное, никогда уже не увидит!» «Увидит!» – с уверенной улыбкой ответила колченогая дева. «Камень в твоем амулете цел. Значит, она жива. Это главное. Мы ее найдем. И ты покажешь ей море. Вы встретите здесь свой рассвет, держась за руки. Умоетесь холодной соленой водой и согреете губы поцелуем. Не сдавайся. Пока ты ее помнишь, она не пропадет. Ты ведь ее помнишь? Я ее помню, Великая», — слабо улыбнулся Ари. Минувшая ночь оказалась странной, вроде бы и неправильная, но губы хранили жар поцелуев, тело помнило взрывы страсти, а память берегла облик его ладушки, его красавы, его лебедки. Словно бы именно она приходила к нему поздним вечером. И еще он видел, как лучились счастьем глаза ящеры, и понимал, что все это, благодаря ему, всегда приятно ощущать, что сделал кого-то счастливым. Даже если это пятнистая и худосочная дочь прародительницы скифов. «Ты знаешь, Ари, я никогда не умывалась в море», — сказала ящера. «Я вижу его каждый день», но так ни разу и не прикоснулась. Здесь целых 40 мраморных ступеней, близок локоть, да не укусишь. 40. Поддавшись порыву, юноша подхватил девушку за бедра, посадил на плечо, сбежал вниз и опустил на песок возле одного из причалов. Ящера рассмеялась, вошла в море по колени, наклонилась, стала плескать воду в лицо, оглянулась на Арея, тот тоже присел, умылся. У него внутри зародилось некое предчувствие, но ничего не случилось. Набрызгавшись, девушка просто вышла, взяла его за руку и кивнула. «Спасибо, Ари, ты настоящий бог, ты смог свершить для меня чудо». Сворожич улыбнулся, поднял ее на плечо, вернулся наверх, к храму, и поставил дочь змеи ногой Табити туда, Где взял? Как ты могуч, Ари!» Восхитилась, оправляя тунику. «Девушка, это твой дар, да, ты легка как пушинка, ящера», покачал головой юноша. «Тебя способен носить даже смертный. Ничего, когда я вырасту большой и взрослый, то обязательно растолстею». «Тебе 16, ящера», хмыкнул Ари. «Ты уже взрослая. Откуда ты знаешь, сколько мне лет?» Удивилась девушка. «Год назад мы едва не поженились. Все знали, что тебе уже 15. Немножко считать я умею». «И правда», спохватилась ящера. «Да и какая разница? Я бессмертна, всегда успею набрать вес. Кстати, тебе уже приносили завтрак?» «Нет, тогда пойдем со мной. Я впущу тебя в мамин священный сад. Там сейчас как раз все созревает. У великой Табити тоже есть священный сад. Она умеет разделять душу. Ты о чем?» — повернула голову девочка. «Великие славянские боги, самые старые, умеют разделять душу и помещать ее частицу в другое живое существо. Если человеческое тело погибает, то бога можно возродить из этой частицы его души. У молодых богов такое не всегда получается, но я чистокровный сворожич, и частица моей души бегает где-то в оленьем теле в священной роще богини Макаши, спрятанной на неких тайных островах. Правда, тут же признал Ари, когда я окаменел, мне это не очень помогло». «Когда ты окаменел, — возразила девушка, — ты остался жив и тело твое тоже не умерло». Устав следить за мелкими шажками спутницы, Ари подхватил ее и снова посадил на плечо. «Веди». Девушка радостно пискнула, крепко схватилась за его руку. «Тебе что больше всего нравится, Ари?» «Яблоки, абрикосы, персики, вишня, виноград». «Яблоки и вишня у нас растут, а вот абрикосы я токмо курагой видел, что варяги привозят». «Тогда поверни левее». «Да, умение делить душу — это великий дар, нам сие не дано. Вон, впереди, как хорошо наверху, самые спелые можно сорвать. Вот, попробуй». Ящера опустила руку с несколькими крупными розово-бокими абрикосами. «Ух ты, какие сладкие, священные», — рассмеялась девушка. «Мама любит одиночество и повелела разбить сад, дабы прогуливаться здесь, вдали от посторонних глаз. Ты не устал? В конце этой тропы самые солнечные персики». Наевшись до отвала, молодые люди так облились соком, что Арею пришлось опять спускаться к морю, где оба умылись и сели на краю причала, греясь на солнышке. «Ты так и не сказал, каков твой дар, Ари», — вспомнила ящера. «Ты чистокровный сворожич, ты умеешь делить свою душу. Значит, в чем-то ты должен быть очень сильным, просто невероятно могучим. Матушка сказывала, что я должен стать великим воителем», — пожал плечами юный бог, — «но пока как-то не случилось. Может быть, это просто ее желание? У нее постоянно войны то тут, то там начинаются. Хочет, чтобы я в них побеждал. А тебе самому что нравится? Охота. Особенно на медведя. Могучего зверя пока завалишь, он тебе сам половину костей переломает. Копье в него сразу никогда не вонзишь. Кости крепкие, оружие трескается и тупится. Сам он встреч бросается, топор ему вредит. Токмо, если в голову с размаху попасть. И не просто в голову, а вместо аккурат за глазами. А иным ничем и вовсе не возьмешь. После каждой такой охоты несколько дней отлеживаешься и еще полгода схватку вспоминаешь. Страх какой!» — охнула девушка. «Зато и азарт, пока набегаешься за зверем по тропам». Ари осекся, покосившись на скрюченные ножки спутницы, замолчал, подумал и добавил. «Еще у меня хорошо получается ладьи строить, для них для всех киль особый требуется. Ствол дубовый с мощным корнем, каковой в сторону под правильным углом отходит. Смертным со столь прочной древесиной не управиться, лосям столь тяжелого бревна не унести. Тут я и помогаю, и корни вырублю, и ствол до города доволоку. Долг каждого бога помогать своим смертным», — кивнула ящера. «Твои старания достойны уважения. Бог, о котором забывают смертные, умирает», — пожал плечами Ари. «Нам трудно уклоняться от своего долга. Здесь нет ничего, что нравилось бы тебе», — грустно промолвила девушка. «Ни чищоб, ни ладей, ни твоей репушки. Значит, скоро ты затоскуешь и сбежишь». «Некуда», — вздохнул юный бог. «Когда в Вологде про меня забудут, я превращусь в простого смертного и исчезну где-то здесь. Так напомни, бог, отдавший все ради любви к смертной, это же невероятно. Твое имя сохранится в веках, а меня вспомнит лишь как твою мимолетную знакомую». Ящера зашевелилась, пытаясь встать, но получалось плохо. Ари просто поднял ее под локти, посадил на плечо и отнес в храм. Поздно вечером возле его полога послышались шаркающие шаги, девичий голос спросил. «Ты позволишь, Ари? Вчера я забыла у тебя повязку». Она здесь, ящера. Нет никакой ящеры, пробралась под откинутый полог девушка. Нет ее, отвернись. Юноша подчинился. Никого нет, в самое ухо шепнула гостья. Нет другого имени, нет другого облика, нет другого голоса. Есть только одна красавушка, единственная и неповторимая. Ты помнишь свою ладушку, Ари? Ты помнишь ее глаза, ты помнишь ее запах, ее волосы, ее руки? Юный бог ничуть не удивился, когда ему на глаза опять легла плотная мягкая повязка. Она здесь, Ари. Прикоснись, услышь, назови по имени, ладушка. Сын великой Макоши заснул, помня на губах тепло от поцелуев своей ненаглядной красавы, сохраняя в ладонях тепло ее обнаженных сосков, а в своих чреслах жар ее лона. И опять разум пытался развеять сие наваждение, но тело не желало отказываться от обмана. Юному телу хотелось настоящей плотской любви, даже если это была любовь к воспоминанию. Утром Сварожич вышел к храму первым, испытав от всего слабое разочарование. Однако вскоре услышал веселый голос девушки. «Я рада видеть тебя, великий Ари, могучий победитель медведей. Хорошего тебе дня, великая ящера», — с улыбкой отозвался юноша. «Я тоже рад тебя видеть. Ты можешь выполнить одну мою просьбу, Ари. Все, что пожелаешь, ящера, может быть», — несколько опрометчиво пообещал юноша. «Пойдем со мной». Эти слова Сварожич уже начал воспринимать как дозволение на вольность. Он посадил дочь всемогущей Табити на плечо, широко зашагал за храм, по указанной ею дорожке, миновал край священной рощи, вышел на обширный луг, на котором несколько скифов скучали возле пасущихся оседланных коней. «Опусти», — потребовала девушка, а оказавшись на земле, сказала, «Я хочу, чтобы ты научился скакать верхом». «Зачем?» — не понял Ари. «Потому что мне этого не дано», — пожала она плечами. «А ты можешь, не отказывайся от столь щедрых подарков судьбы. Ты когда-нибудь мечтал лететь верхом на ветре? Ну так сделай это, скачи». Хрустальные замки Волгаллы. За несколько дней острог великого Одина приобрел окончательно обжитый вид. Дымили волоконные оконца, бегали из дома в дом воины и девки, стучали топоры, летели за забор кости и объедки. Дружина ощущала себя вполне уютно и спокойно. Припасов в кладовых на 3 зимы, дров на 1,5, вино есть, пиво сварить недолго, а на крайний случай и бражку можно поставить. Крыша над головой имеется. Чего еще человеку для счастья надобно? Пребывала в беспокойстве только та часть непобедимой рати, кои не видел никто из смертных. Никто, кроме Валентины. Для избранницы Кречета настало время узнать, достойна она звания богини или как была ведьмой, так ею и осталось. Девушка оттягивала час испытания, как могла, но невозможно обманывать себя и доверившиеся ей души бесконечно. Как обереги смертных, почтенная Фрик, столкнувшись однажды с супругой Одина, спросила Валя, они уже за меня или остановят мои старания?